Андрей Тимофеевич подивился новой сцене, в которой князь переменился в своем интересе, вмиг позабыв и волости, и сирен местных. Клубок собак и всадников шумом покатился за поле и в лес. Болотов поехал было за ними на дрожках, но потом за благо предпочел возвратиться, пусть себе голдят. Князь возвратился в сумерках. Был, как медный грош, весел и весь сиял от удовольствия, и даже к Андрею Тимофеевичу стал снисходительней. Андрей Тимофеевич с горечью вздыхал. «Вот так, работай, работай, ласкового слова не услышишь, а подыграй начальнику сумасбродной какой идеей, то сразу мил будешь». Без надежды всякой попросился отлучиться в будущем в свою деревню. Надо подумать о пристанище в старости. И вдруг не только милостивое разрешение получил, но и приглашение после этого приехать в Москву. Князь, как будто и не он измывался в эти дни, ласково ответствовал. «Кстати, побывайте вы оттуда и у меня в Москве. И пособите мне приискать живописца для писания образов и в Богородицкую церковь. Да, кроме того, хотелось бы мне с вами кое о чем и другом поговорить. Для вас этот труд невелик будет». Наутро князь удалился. Суетня кончилась. Даже спокойствие какое-то восстановилось в душе у Болотова. Спокойствие, но и досада на то, что не умеют на Руси заметить дельного человека. Готовы его затоптать, содвинуть, прислушаться к наговорам всяким, а гнев на милость меняют от безделицы пустой, а не от дела полезного и обстоятельного, не от слова умного. Уф, слава Богу, унесло начальничка. Мельпомена в Богородицке. С женой ладилось не всегда. То впадала она в припадки нежности, то долго ходила, насупившись из-за мелочей, и постоянно суетилась, беспокоилась обо всем и даже билась в истерике. Заботы мужа ее не трогали, но детей она любила. И они все росли ладными и здоровыми. Старшая дочь Елизавета, веселая и озорная, была уже вполне расцветшей невестой. Вторая дочь, Настасья, была более спокойная и тихая, любила рисовать и подолгу рассматривать рисунки. Третья, худенькая Ольга, велась вокруг старших сестер или возилась с меньшей Екатериной, но тайной. А порою и явной любовью и надеждой Андрея Тимофеевича был сын Павел. Он и лип к отцу, старался подражать ему во всем, хотел все делать прилежно и аккуратно. В детей надо вкладывать все, что заработал в жизни, убеждал себя Андрей Тимофеевич. Надо передать им знания свои, опыт, научить высокому чувству. И вкладывал, и передавал, и старался дать им разнообразные понятия и умения. Поэтому и помог он живому и неуемному французу Дюблюе основать учебный пансион в Богородицке. Своих детей отдал он ему для обучения французскому и немецкому языкам, географии и математике. Да и русский он знал неплохо, а это важно было, ибо многие учителя, приезжая в Россию, так он им и не овладели. А как можно преподавать иностранные языки русским детям, не зная русского? Француз приглянулся и другим. В пансион отдали детей богородицкие судьи, стряпчие, казначеи, соседи-помещики, городничий. В общем, немало оказалось учеников в пансионе, для которого Болотов помог соорудить помещение. Пансионеров он и сам приглашал к себе домой, водил в сад цветущий, учил видеть натуру, размышлять, искать ответы, обучал сына своего, племянника и всех, кто хотел рисованию и лепки. Никто не принуждал его к этому, не неволил, но любил детей Андрей Тимофеевич. Восхищался их умением радоваться жизни, делился открытием, которые они совершали ежедневно, неутомимости в играх, выдумках, забавах. Он ведь и сам был такой. Может, потому и хорошо ему было с ними. с увлечением писал свою детскую философию, хотел собрать воедино мысли о воспитании, искал ответы на вопросы, которые задают дети, к беседам с ними готовился, не пренебрегал их молодостью ни в Дворянинове, ни в Киясовке, ни в Богородицке.